Глава первая. Вербовка агентов. Поберушка так жил, так жил. Гаже не придумать. Уже в наше время журнал «Вопросы истории» дал картинное описание этого бесподобного жития. Его квартира была одновременно и часовней, и салоном, где встречались гомосексуалисты всего города. Ели, пили и здесь ночевали по двое на одной кровати. Прибывало более 1000 молодежи, часто приводимой князем прямо с улицы. Андроников вел себя подозрительно, отлучаясь с кем-либо в ванную комнату. От себя дополню, по военным училищам Петербурга юнкерам был зачитан секретный приказ избегать знакомства с князем Михаилом Михайловичем Андрониковым-Поберушкой. Но, как известно, государь в высоконареченном милосердии своем покровительствовал педерастам. Стоял, так сказать, на страже их семейного очага, а в длинном списке имен, составленном царицей и Вырубовой, где все человечество разделялось на наших и не наших, гомосексуалисты были причислены к таинственной секте наших. Иногда я думаю, комики, а не люди. После революции лакей князя, некто Кильтер, дал показания о средствах Поберушки. Чуть ли не каждодневно брал из банка по 1000, вино белое и красное текло рекой. Как-то я купил в английском погребе 1000 бутылок вина, так едва хватило на 2 недели. Со стола не сходили икра, балык, анчоусы, торты, дорогие колбасы и прочее. Но с чего такая роскошь? На это можно ответить вторым вопросом. А на кой же тогда черт существует славная русская кавалерия? Конница всегда имеет падеж лошадей, а шкуры павших стоят недешево, иначе с чего бы обувь делали? Весной 1912 года Поберушка увязался в очередную командировку Сухомлинова в Туркестан, где они скупали по дешевке благодатные ферганские земли с хлопком и виноградниками, а продавали их налево по бешеным ценам. Теперь понятно, что Поберушка возле 5 углов не стоял с озябшую, протянутую к прохожим рукой. Однажды к нему на квартиру вдруг нагрянул директор департамента полиции Степан Белецкий. Нет. Не надо думать плохо. Белецкий был вполне нормальный мужчина, без декадентских выкрутасов, отличный семьянин. Ради какого беса его сюда занесло, я не знаю, но все-таки занесло. «Выпить хотите?» — предложил Поберушка. «Нельзя, завтра доклад у министра». Разговорились. Белецкий сказал. «А ведь я упорно занимаюсь самообразованием». «Вот как?» — поразился Поберушка. «Представьте». Именно только попав в департамент полиции, я начал усиленно просвещать себя. И знаете, что читаю? Эдгара По, пошел он. Я читаю серьезные монографии всемирно известных историков революций. От Карлейля до Альбера Вандаля. Не скрою, мне интересно знать, что в революциях бывает с такими людьми, как я. Жена говорит: «Степан, не лезь, ты погибнешь», а я уже залез. И уже не выбраться. Сижу по уши и вижу, как жернова крутятся. Из истории же видно, что конец будет один. Повесят или расстреляют. Что лучше, не знаю. Но это меня настраивает на боевой лад, и я делаю все, чтобы затоптать искры. Наверное, устали, — посочувствовал Поберушка. Зверски, едва ноги таскаю. Хотите? Чего? Ну, этого. Не понял. Отдохнуть, говорю, хотите? Встряхнуться? Да не мешало бы. Только как? Поберушка дал ему порошочек в аптечном фантике. Провел в ванную комнату и запер там одного, крикнув ему через дверь: «Вы понюхайте! Весь мир прояснится!» Понюхав, Степан вылез в коридор с белым носом пипочкой. «А чем вы меня угостили?» — полюбопытствовал. «Кокаинчик первый сорт. Я ж не проститутка. Вы б хоть предупредили!» «Жизнь тяжелая штука», — философски заметил князь. «Сколько возни, сколько крутни!» — огорчился Степан. «Мне уже 40. А чего я видел в этой жизни хорошего?» «А вы думаете, я видел хорошее? Одни будни, а я все жду, когда праздник начнется». «Да, вам тяжело. Вы заходите ко мне почаще». «Спасибо, а кокаин и правда неплох», — проясняет. Поберушка проводил его до дверей. «Я знаю одну гимназисточку. Сам-то я этим не интересуюсь, но люди, знающие, говорят, дым с копотью. Даже кусается». что вы?» — испугался Белецкий. «Я человек прочных моральных устоев. У меня жена — сущее золото. Сам-то я сын бакалейного лавочника, а жена — дворянка из фамилии Дуропов, дочка генерала. Вы мне больше такого не предлагайте». Дверь закрылась, Но Поберушка по опыту жизни знал, что она еще не раз откроется перед Белецким. Женщин князь не выносил, и его бедлам навещала только Наталья Илларионовна Червинская. Откуда она взялась? О, эта дама достойна внимания. Начнем с того, что она была двоюродной сестрой первого мужа Екатерины Викторовны Сухомлиновой. В бракоразводном процессе она сначала поддерживала своего брата Бутовича, но затем, оценив преимущество дружбы с министром, переменила фронт, стала на сторону Сухомлиновых. По документам Червинская представляется мне дамой хитрой, желающей взять от жизни побольше и послаще, что характерно для мещанской натуры. Захудалая барынька из провинции, она была кривлякой и, подобно смолянке, яйца стыдливо именовала куриными фруктами. Женщина уже в летах, много любившая, но мало любимая. Она сохранила неутолимый волчий аппетит к удовольствиям молодых лет. На широком перу разгильдяйства военного министерства ей не повезло, ибо Сухомлинов не нашел дамской должности, и Червинскую пристроил в свою контору альтшуллер. Но этого, конечно, мало для стареющей женщины, жившей как на иголках в тайном предчувствии, что где-то еще томится по ней сказочный принц, который падет к ее ногам и будет умолять о ночи любви. Одетая на подачке альтшуллера с безвкусной роскошью, мадам Червинская брала гитару с пышным бантом, и министерская квартира наполнялась пением тоскующей львицы из Конотопского хутора по названию «Утопы». «Ты едешь пьяная, ты едешь бледная по темным улицам, совсем одна. Тебе мерещится дощечка медная и шторы синие его окна». В поисках острых ощущений Червинская ринулась на Английский проспект, где в это время проживал Гришка Распутин. Что у них там было и было ли вообще что-нибудь, я выяснить не мог. Но генералу Сухомлинову женщина рассказывала так. «Григорий понял, что я единственная женщина в мире, на которую он как мужчина не имеет никакого влияния. Однажды, потерпев фиаско, он убрал свои лапы, и мы сели пить чай, как бесполые амебы. Хотите, я вас с ним познакомлю?» Сухомлинов в ужасе замахал руками. «Что угодно, только не это чудовище». Сухомлинов твердо отвергал все попытки Распутина установить с ним близкие отношения. Отдадим ему должное, он поступал как порядочный человек. Этой ошибки ему уже не исправить, и расплачиваться за нее станет его жена. Между тем Наталья Илларионовна Червинская, попав в столицу, хотела обойти все рестораны, побывать на всех гуляниях, прокатиться на всех трамваях, даже если один из маршрутов и завозил на городскую свалку. Странное дело, Петербург битком набит мужчинами, и ни один из них не бросился в ноги Червинской, умоляя о знойном счастье. Червинская, чтобы не быть совсем одной, таскала за собой племянника Колю Гашкевича, который тоже был устроен Сухомлиновым на теплое местечко. Худосочный юноша с жиденьким галстуком, уже не голодный, но еще и не сытый, он, конечно, никак не мог украсить общество такой дамы, как его неутоленная тетушка. Но ладно. Пошли они в ночной ресторан «Аквариум» на Каменно-Островском, ныне Кировском проспекте, где размещается теперь киностудия «Ленфильм». Сели за столик. Коля Гашкевич оглядел высокие пальмы, увидел, какие роскошные королевы есть на свете, сразу же и бесповоротно осознал все свое ничтожество и надрался так, что через 5 минут можно считать, вроде бы он есть, на самом же деле его нету. Оказавшись в таком невыгодном положении, Наталья Илларионовна величественным взором Конотопской Клеопатры окинула сверкающий зал. И тут, сохраняйте хладнокровие, тут к ней подошел тот самый принц, который ей снился в жарких снах. Интересно, молодой человек, одетый как на картинке журнала, пригласил ее к танцу. Это было бразильское танго. Танец, по тем временам считавшийся неприличным. И Червинская доказала его неприличие тем, что безбожно прилипала к своему кавалеру. Пусть он знает, ему попалась не холодная рыба. Потом они оставили Колю Гашкевича погибать и дальше, а сами уселись в глубокую тень, где к ним на цыпочках, словно карманный вор, приблизился скрипач Далеско, и его скрипка пробуравила в сердце Червинской огромную кровоточащую рану. Принц вел себя идеально, еще бы, а говорил именно те слова, которых Червинская так давно желала. «Вы божество мое, одну ночь любви, «Умоляю». При этом глаза его оставались ледяными, а тогда, в этот роковой вечер, они казались женщине демоническими. Пили какое-то вино, музыка ликовала, голова кружилась. В синем дыму папиросы с лицом узким, как ликерная рюмка, принц шептал ей на ухо. «Страстная, безбожная, пустая, незабвенная, прости меня!» Червинская поняла, что стоит на краю пропасти. «Я твоя! Увези меня на край ночи, и там я окачу тебя с головы до пяток горячую волной неземной страсти!» Принц вывел ее из ресторана на улицу, где, как и подобает бульварным романам, его ждал Напьер на 6 цилиндрах в 35 лошадиных сил с корпусом, особо модным в ту пору, типа «карасери». На темных улицах фары ослепляли редких прохожих. Червинская всю дорогу подражала главной героине, нашумевшей недавно кинодрамы «Не подходите к ней с вопросами», склоняя голову на грудь кавалера. Она тихо подвывала сквозь зубы. А на диване подушки, алы, духи Дорсей, коньяк Мартель, твои глаза всегда усталы, а губы пьяные, как хмель. Приехали. Долго поднимались по лестнице. Принц открыл двери в пустую прохладную квартиру с очень богатым убранством. «Мы выпьем за ночь любви», — деловито сказал он. Червинская выпила, и все. Больше она ничего не помнит. Утром проснулась и увидела, что возле окна, тихо беседуя, стоят 3 незнакомых мордастых господина в одинаковых пиджаках, в гуттаперчевых воротничках, на багровых от полнокровия шеях. Заметив, что Червинская открыла глаза, все 3, как по команде, взялись за спинки венских стульев, поднесли их к самому дивану и сели на них разом, окружив лежавшую женщину. «Доброе утро», — сказали они хором. Червинская до глаз натянула на себя одеяло. «Господи, где я? Кто вы такие? Спокойно! Мы контрразведка!» Чтобы раз и навсегда испугать эту организацию, дама дико завизжала. Но удар пощечины ослепил ее, как вспышка молнии. Тогда она села на постели и стала плакать. «Без истерик», — предупредили ее. «Вы должны отвечать на любой наш вопрос, быстро, не думая, точно, кратко». В основном ее расспрашивали о конторе Альтшуллера. Она рассказала все, что знала, что видела. «Можете одеваться», — сказали ей. «Выйдите», — попросила она. «Мадам, это само собой разумеется». Червинская потом говорила жене Сухомлинова: «Чтоб я треснула, если бы могла снова найти адрес этого дома, где была наша пылкая ночь любви. Ах, какой мужчина! Боже, он, кажется, из британского посольства. Сэр! Нет, лорд! Знаете, что он мне говорил? С ума можно сойти. Он так пылал! Я, конечно, отвергла все его попытки, хотя, признаюсь, было нелегко устоять перед таким мужчиной. Он обещал мне позвонить. И он действительно позвонил. Сегодня вечером в фантазии на разъезжей. Но я сегодня занята, это нас не волнует. Будьте скромно одеты. Фасон вашего платья не имеет для встречи никакого значения». На этот раз принц ограничил кутеж бутылкой вишневой воды и заказал для своей дамы мороженое с вафлями. «Штабс-капитан Никитин, если это вас интересует. Мы будем платить по 100 рублей в месяц. Нас интересует контора Альтшуллера, где вы стучите на машинке, и полковник Мясоедов. Но я Мясоедова видела только 1 раз. Повидайтесь 2-й, 3-й. Мы не спешим». Мясоедов стоял на пороге кабинета Сухомлинова. «Милости прошу, что вас привело ко мне?» «Вы разве не узнали меня?» «Простите», — отвечал старик, — «не упомнил». Мясоедов ощутил неловкость своего появления. «А я думал, что моя жена Клара Самуиловна...» «Ах, это ваша жена!» — оживился Сухомлинов. «Ну как же, теперь вспомнил. Так это с вашей супругой моя Катерина Викторовна проводила то дивное лето в Карлсбаде?» «Именно так. Прошу, садитесь, чем могу быть полезен?» Итак, пора выводить на сцену Мясоедова, которому суждено быть повешенным. В судьбе этого полковника, как в слепой кишке, скопилась масса дрянных нечистот корпуса жандармов, и этот болезненный аппендикс вырежут под вопли всей русской армии.